Каковы ваши шансы на богатство? Что мешает нам жить той жизнью, о которой мы мечтаем? Почему мы не можем добиться всего, чего хотим? Разумеется, большинство из нас живут сегодня в условиях, не слишком способствующих богатству. Правительство подает дурной пример и с каждым годом увеличивает размер национального долга. Чтобы оплачивать растущие проценты по этой задолженности, повышаются налоги. Наша школьная система не дает ответов на самые важные вопросы: как добиться счастливой жизни и как разбогатеть. В школе нам говорят, что Аттила был разбит в 451 году на каталаунских полях. Но ничего не рассказывают о том, как заработать первый миллион. Так кто же научит нас, как разбогатеть? Родители? У большинства из нас нет богатых родителей, поэтому трудно надеяться на советы с их стороны, ведущие к достатку. Кроме того, наше общество нацелено на сверхпотребление, поэтому и советы друзей и знакомых тоже мало чем могут помочь. В результате люди не могут воспользоваться правом, которое дано им от рождения – быть счастливым и богатым. Оценивая сегодня свою жизнь, я испытываю только чувство благодарности. Я живу так, как я всегда мечтал, и испытываю финансовую свободу. Но так было не всегда. Как и у большинства людей, у меня бывали времена, когда сомнения и беспокойство буквально парализовывали меня.